Глава 10. Оправданные ожидания? Ну-ну. Лечебные и восстановительные рунные связи стали моим основным занятием на 2 долгих часа, проведенных в эпицентре боли и страданий. Наконец-то я познакомился с начальником нашего эшелона, но не испытал счастья от такого знакомства. Впрочем, как и от знакомства с другими людьми. Обстоятельства встречи уж больно специфически вышли. Моими помощниками стали ребята нашей группы, возглавляемые мелкой девчушкой Элеонорой. Она оказалась хорошо знакома с магией жизни и отлично владеющей приемами оказания первой помощи. Я все время поражаюсь тому, сколько энергии сконцентрировано в этом порой эксцентричном человечке, чей росток не достигает больше 1,5 метра. Да и атлетической фигурой ее телосложение не назвать. Пружина у нее в заднице, что ли, расположена. «Ты бы отдохнул, Феликс. Ну, право слово», — прервал мои мысли Ефим. «Занятия твои слишком много жизненной силы требуют. Да, не случилось бы чего». Он в очередной раз высказал аргументированные опасения. Между тем наш старый солдат положил очередного раненого на стол посреди нашего вагона. Так сложилось, что я выбрал столешницу в качестве своего рабочего места. Лежанки почти все заполнили ранеными, требующими незримого контакта со мной. Я уже давно ощущаю непонятное энергетическое голодание и собираюсь тормознуть с врачеванием. Но любой следующий тяжелораненый, вносимый в теплушку, мне этого сделать не дает. «Наконец-то последний», — пояснила Элеонора, проходя мимо нас с котелками кипяченой воды. «Остальным достаточно раны обработать, отваром напоить и повязки наложить». Я глянул на парня, баюкающего пострадавшего от кислоты руку. «Плохая рана, да и дышит он через раз». «Ага, очень радостно мне должно быть от этого. Но чего же так паршиво-то?» Я ответил со скепсисом в выражении и перевел взгляд на деда. «Ефим, вот объясни мне, человечище с богатым опытом, как такое могло случиться? Это же тыл, етия, глубокий тыл, да обкоромысла!» Вырвался у меня праведный гнев. «Или я что-то не так понял?» «Эх-эх!» Он тяжело вздохнул и сел на лавку напротив головы бедолаги. Пока бывал и собирался с ответом, я пригляделся к парню более внимательно. Попробовал прощупать его своей жизненной силой, которую отнес к 5-му из основных элементов. Огонь, вода, ветер, земля — это те стихии, что вполне логичны и имеют широкое распространение в среде магов. Однако есть еще парочка очень редких стихий, о которых я давно догадался. Стихия жизни, скрытая в каждом человеке, как пример, вот ей я и пытаюсь управлять. Руны исцеления и восстановления дают представление и какой-то способ контроля. Но что-то говорит мне о недостатке такого способа. Руны, подсмотренные у разных магов, похожи в действии, но кроме загадочной девушки Василисы, найденной в глухой деревеньке, у нее по-иному все. Я затеял вязь и придал ей строгие контуры, перестроив пентаграмм. По углам правильной фигуры я расставил известные руны основных и широко распространенных стихий. А затем занялся вводом в построение жизненной, определив ей место основной в пятиугольнике. «С этаким казусом будут разбираться», — заявил Ефим, не обращая внимания на мои потуги. «Одно скажу, с уверенностью и достоверно. Это спланированная диверсия, супротив грузового эшелона, того самого, что с востока идет». «Это дело», — я машинально буркнул ему в ответ, продолжая сосредоточенно заниматься своим делом. В результате я обобщил и проанализировал все виденные образы жизненных плетений и вязей, целителей, а в итоге сотворил единую руну, если можно так выразиться. Вроде удачно. Спустя несколько мгновений из центра моего живота, это примерно, вырвались нити, незримые для окружающих, и буквально впились в парня. Вот черт! Да, рука — это не главная его рана. На горемыку что-то рухнуло и ребра переломало. Мне пришла в голову мысль попробовать сразу разобраться с поврежденными костями человека, и я сделал усилие по укрощению своих энергетических нитей. Получилось. По вагону пронесся противный хруст, а парень изогнулся дугой на столешнице. Я продолжил и... Ну что я за имбецил? Ну говорила же мне прозрачная девка на зеленых качельках об ограниченном количестве жизненных сил, ну или внутренней энергии. Зато парень успокоился и вздохнул полной грудью, прежде чем я начал валиться на пол вагона, да еще и с идиотской улыбкой счастья на своем бледном личике. Ну, здравствуй, пустота кромешная. Давно не виделись. Вот и я соскучился. Встречай, постояльца. Очнулся я на своей лежанке с отвратительным состоянием до нельзя уставшего человека. Мерно покачивается вагон, это уже здорово. Это значит, что мы уже продолжили движение на восток. Мне чертовски захотелось еще пофилонить. Я лег чуть удобнее и вырубился, не производя лишнего шума и не афишируя своего возвращения из обморока. Проснулся я довольно быстро, как показалось, и чуть приоткрыл шторку, дабы немного оглядеться. Констатировал для себя, что окружение в теплушке все-таки поменялось и не имеет ничего общего с тем бардаком и хаосом со стонами и причитаниями. Полосы стиранной ткани гирляндами свисают с протянутых по вагону веревок. Их используют как бинты, не иначе. Однако само количество тяжелораненых поубавилось. Некоторые лежанки совсем пусты или дожидаются своих хозяев, давно покинувших их и занятых какими-то делами. Заметил парочку мест без признаков постельных принадлежностей и вещей. В воздухе витают ароматы немудреной пищи, и стоит монотонное постукивание ложек по тарелкам и котелкам. «Так, раз поели, то попрошу господ на выход», — коротко проговорила Элеонора, не узнать голос которой просто невозможно. «Посуду в этот бочонок складывайте», — прозвучало дополнительное указание. «Дежурных поторопите», — Серафима переняла эстафету старшего чуть мягче, но с тем же командирским напором. «Споласкивать надо скорее, а то вон...» Она прервалась на мгновение, и я представил ее указывающий жест. «Почти два вагона голодных». «Следующие, заходите давайте, да подгоняйте засидевшихся», — строго скомандовала Натали. «Руки...» «Да-да, тебе говорю, не косись, ты руки мыл? Давай-ка, дружок, ступай в конец очереди». Уже осадила кого-то. «Значит, подруга на поправку идет». Застучало несколько поварешек по краям мисок и котелкам. Характерные такие звуки самого разгара раздачи пищи. «Хм, уже интересно, что тут за перемены такие? И ведь никто даже не возразил девчонкам. Или это спесь аристократическая у всех разом и скоропостижно закончилась?» «Чукча, а, Чукча? Давай, появляйся, усатый залетчик. Ты мне сейчас нужен», — обратился я к рыжему мысленно. «Ты же тут где-то, я же чую». Вместо ответа моего усатого в вагоне стихли звуки. Время словно замедлилось, и все вдруг остановилось. Тишина. «Эй, Феликс!» — раздался до ужаса икоты знакомый голос призрачной фурии. «Зеленая прозрачка». Опять занимается своими ноготками, зараза мифическая. «Ну вот зачем он тебе?» — продолжила обольстительно красивая ведьмочка. Я зашевелился и принял вертикальное положение, рассчитывая встать совсем. «Не дергайся ты так, право. Феликс, ляг на место». Она среагировала на мой порыв вскочить. Я послушался и просто сел, прислонившись спиной к стенке вагона. «Извини меня, что долго не навещала». Фурия таки снизошла до извинения. «Но, сам понимаешь, дела всяческие». Она растопырила пальчики и оценила работу пилочкой. «Буду краткой. С какого такого перепуга твой фамильяр с элементалем исполнили редко заклятие лечения?» Она отвлеклась от разглядывания маникюра и окинула меня с ног до головы. Под ее пристальным и изучающим взглядом я инстинктивно поджал ноги. «Ты что, разве конечность потерял?» «Не верится в это. Да и нет остаточных симптомов», — закончила она задавать вводные вопросы и приготовилась к моим ответам. «Я что-то такое предполагал, подумывая над поведением своих магических собутыльников. Четкая уверенность была в неприемлемости такого колдовства с восстановлением конечности». «Ну, как все получилось-то?» — начал я отвечать тоном оправдывающегося школьника. «Ну, загуляли мы и...» «Я не об этом прибыла тебя выспрашивать», — прервала меня призрачная девушка и сменила декорации вокруг себя. «И вообще, слушать тебя я сегодня не настроена. Одни оправдания в твоих мозгах». Теперь мадам из непонятного где сидит в кресле-качалке и держит перед собой журнальчик. Она перелистнула страничку и посмотрела на меня поверх очков, что специально сползли на переносицу. Взгляд зеленой бестия сварганила очень строгий, точь-в-точь, как лекторша. «Вот скажи мне, Феликс Батькович, как ты умудряешься свои эксперименты рожать? Жизнь для тебя что значит? Лабораторную аудиторию?» Она откинула модную прессу, и та исчезла. «Скажи спасибо, что мой твой чукча до меня достучался». От меня не ускользнуло, как бестия запнулась и поправилась. «А пока я решала, что с тобой бестолочью делать, он жизненный поток твой поддерживал за счет своей внутренней энергии». «Эх!» — она выдохнула и нахмурилась. «Ладно, я вынуждена тебя поздравить с успешным лечением рунической вязью». Мадам сменила гнев на милость. «Попробую убедить кое-кого в том, что и твои потуги в рунном построении можно принимать за обращение к богам». Она меня обескуражила и немного приоткрыла завесу рунических вязей. «Я именно построение имею в виду, а не вязь твою корявую». Я подумал о своеобразном посыле сущностям с просьбой или о чем-то таком, когда на это вязание рун реагируют и исполняют просьбу, скрытую в послании, типа СМС или запроса поискового. «Ну, Феликс, ты выздоравливай, готовься к службе и выполнению обязательств. Я пополнила твой внутренний запас жизненной энергии до самого максимума». Обрадовала меня фейка. «Мало ли что там со службой твоей». Она покачала ладонью, изобразив непредсказуемость или двоякое толкование. «Тем более, что служить ты начнешь в обалденном местечке. Как же я завидую твоим командирам, что будут из тебя солдатика делать. Ух!» — протянула зелененькая мадам, мечтательно и закатив глазки вверх. «Кстати, обрати внимание на механизмы». Взяла и исчезла. Это у нее уже автоматически получается. Исчезать сразу, как только что-то ляпнет из действительно важного. А я потом голову ломай. «И тебе всего приятного. И зеленого. Ну, или чего ты там предпочитаешь?» — пробубнил я с нескрываемой меланхолией. «А ты, рыжий, вылезай уже». «Вот нравится моей, когда начальника не сердитая, а добрая такая, однако». — раздался хитрый возглас таракана. — «Моя туточки!» Он возник передо мной, топорщил усы от гордости за себя. «А ты чего раздухарился так, а? Я правильно ценил его внешность. С какого перепуга ты решил, что я вдруг да добрым сделался? Ладно, это потом. А сейчас быстренько обрисуй мне ситуацию в вагоне и тягле этой. Тьфу ты! В эшелоне!» — поставил я задачу усатому и приготовился к докладу. «Ефим, значит, со составом тепереча заведовать начал...» Чукча приступил к перечислению новостей. «Когда главного здешнего сильно потрепало...» «Да. Вагон наш сделали главным по лечению, а потом в общую столовую. А продукты твои все посчитали и решили после компенсировать, так как у остальных все кончилось», — пояснил Чукча звуки посуды. «Твои трофеи с убитого демона крылатого не забыли, когда солдатики прочесывали полустанок и зачистку делали». «Ой!» — усатый всплеснул сразу всеми руками-лапами. «Ой, а там в каждом погребе по зверю затаилось, однако, и мороки гонья доставили, и...» «Понятно». Я остановил докладчика, зная его особенность к перечислению всех подробностей, кои не играют для меня важной роли. «Наши справляются?» «А как же!» — изумился рыжий моему сомнению. «Самые лучшие и ответственные...» Тут он заозирался и перешел на шепот. «Их все боятся, так как демона сразили и отделались малой кровушкой. Остальные то, однако совсем потрепанные, и с потерями вернулись, точнее сбежали». «Ладно, я буду потихоньку вливаться в изменившуюся атмосферу коллектива, а ты не отсвечивай», — предупредил я рыжего. «Мне еще разборки предстоят по поводу ноги Ефима». «И как вам в голову это пришло?» «Ну, да поздно уже». «А чего он ногами разбрасывается и спасает ими от голода?» «Рыжий, ты сейчас реально на грубость нарываешься». Я начал сердиться, а Чукча подался назад и замер по стойке смирно. «Это шутка была, бестолочебухие!» Таракашка резко исчез, а моя шторка с шумом распахнулась, и показалась голова сразу двоих новых друзей. Элеонора и Эдик выказали заинтересованность моим пробуждением, так как я пару последних фраз вслух произносил. «Блин! Твоя одежда-то, Феликс, раскисла от демонической крови, и только штаны остались». Эдик протянул мои брюки. Его ткнула в бок наша мелкая боевичка. «Извини, я, по-моему, не с того начал». Парень смутился и поправился. «Наша механизма в негодность пришла, и уцелевшие вагоны к другому составу подцепили. Повезло, что наши стенки для стужи северной готовились и войлоком прессованным проложены между досок. Вот клинья гарпия архидемонического их и не пробили, позастряв. А так, девушки, что в карауле были, под вагоны догадались попрятаться». «А вот с остальными многие не успели, иные по льбу затеяли, да и сгинули. Эх!» — Эдуард за взмахом руки обозначил высокую степень досады. «Половина осталась от нашего состава из живых-то». «Почему я не удивляюсь?» — произнес я с ноткой риторики. «А вообще, как мой братан, кстати, и что с теми тяжелыми, что мне подносили постоянно?» Эленора подалась вперед, заставив Эдика захлопнуть рот. Парень только успел, что его открыть, рассчитывая продолжить ликвидацию моего информационного голода. «Хорошо все с ними, в отличие от тебя». Тон Элеоноры наполнился строгостью. «Почему не сказал, что не имеешь возможности магическую энергию восполнять, а? Мы все перепробовали, все артефакты использовать пытались. Да только истлевали они по непонятной причине». Продолжила она критиковать, а я сразу узрел оборону артефактов Рюриков. «Вот как на шею повесим, бац, пепел один. А братан твой в порядке», — завершила она и неожиданно улыбнулась. «Вот что за девчонка! Не перестану поражаться ее резкой смене настроений». «Вот», — девчонка протянула мне какую-то статуэтку. «Что это?» Я, не задумываясь, взял в руки деревянную фигурку. «Оберег твоей зеленой бабы, которую ты в бреду звал постоянно и потом улыбался», — пояснила Элеонора на полном серьезе, а Эдик часто закивал. «Твоя ненаглядная богиня», — добавила мелкая, и немного ревности промелькнула в ее взгляде. Я подтянул одеяло повыше и взглянул на призрачную богиню в деревянном исполнении. «Экспрессионисты, блин! Больше мыслей нету никаких. А о характеристиках шедевра резчиков вообще нет ничего, кроме нецензурных междометий. В смысле? У меня брови сами поползли на лоб. А что значит твой вопрос? Девчонка изобразила непонимание и крайнее удивление. Всем эшелонам выстругивали. То, что выстругивали, даже под сомнение не ставится. Чем только? Пошевелил я губами, не решаясь произнести свои мысли вслух. «Это тебе для восстановления жизненной силушки», — пояснила она. А я еще внимательнее присмотрелся к этому недоразумению и шпал, и не иначе. «Идол, на удачу!» — обрадовала меня мелкая. «Да если она это увидит, транды всему эшелону!» — вырвалось у меня непроизвольное и громкое восклицание. «Ну, в смысле, если бы существовало!» — поправился я. «Злая!» — с сочувствием поинтересовался Эдик. «Хуже! В тысячу раз симпатичнее этого идола! Тьфу! Вы бы еще ей сиськи до колен сделали, а не по живот, как сейчас! Об остальных деталях этого шедевра я вообще молчу!» — выпалил я. «Прости, Элеонора, если я смутил твою девичью натуру этим откровением!» «Идол? Так ведь он и должен быть страшненьким!» — пискнула мелкая. «И не испугал ты меня?» — добавила Элька и скосилась на свою девичью грудь. «Думала, я не замечу. Ага. Наверное, наша великая княжна Врангель решила, что мне маленькие нравятся. Но это, судя по удовлетворительному выдоху. У меня же все в душе закипело от созерцания непревзойденного экземпляра модерна в резьбе по кускам шпал. Страшненьким!» «Страшненьким! Да ну вас!» Я сунул эту фиговину ей в руки. «Я есть хочу!» Я резко сменил тему с поделками. «Нет! Ну вот что вас заставило ее такой сварганить-то?» Я не смог удержаться от эмоционального выплеска. «Как начали стругать ее, так тебе и лучше стало», — смущенно пояснил Эдик. «А кушать, так это мы сейчас мигом организуем». Сказав это, он исчез, убравшись из-за шторки и оставив меня наедине с Элеонорой. Тут я наконец-то обратил внимание на облик девушки, точнее, не на облик, а на детали ее одежды. «Ну, все, Элька, уже давай сюда эту страхолюдину зеленую», — я произнес свою просьбу очень мягко и протянул руку. Сам же я подумал, что ребята старались, и просто совпало их общее творчество с восстановительной деятельностью прозрачной фурии. Вот они и радостны. Ну зачем их огорчать? Правильно, не надо. А зеленую я буду этим шедевром авангардистов пугать, как только появится, если опять наезжать будет».